Глава 19. Сокрытые артефакты четырех ветров. Мальчишка, на вид 13 лет, шел по оживленной городской улице. Черные волосы, собранные в небрежный пучок, были подвязаны красной лентой, что ярко выделялось на фоне общего вида ребенка. Он намеревался скупить для матушки все пирожные со сладкой начинкой, которые она так любила. Спустя какое-то время он нашел подходящую торговую лавку и принялся выбирать самые свежие и красивые булочки. Расплатившись, мальчишка собирался вернуться к матушке, но его внимание привлек разговор между тремя юношами. На вид постарше его, лет 15, может, 16. «Смотрите, это же сын той уродки!» — прошептал слишком громко собеседник, чей рост был чуть выше его друзей, указывая пальцем на мальчика, держащего в руках несколько маньтоу. «Точно, точно! Это он!» — присмотревшись, подхватили остальные товарищи. «А давайте ему тоже глаз выбьем! Подстать уродке, что его родила!» После слов, что произнес самый высокий юноша уже совершенно не шепотом, три парня засучили рукава и направились к мальчику. Словно небо, вмиг лишившееся солнца и луны, чернильные глаза мальчика к этому моменту уже пылали от ярости. Булочки выпали из рук в грязную лужу подле него. Не дожидаясь, когда трое приблизятся к нему, он напал первый. Когда оскорбляют его матушку, мальчишку не остановит ничто, и вежливо общаться после такого он не намерен. Мальчик был не из тех, кто, струсив, пытается решить все миром или бежать. Даже если враги превосходят его в силе и числом, он лучше умрет, но перед смертью обязательно отомстит. Главное его правило — нападай первый. Действуй быстро и решительно, не заботясь о последствиях. Черноволосый мальчик выхватил небольшой кинжал, что на десятилетие подарил ему отец. Если идешь на рискованный шаг, бей потому, что сильнее. Уничтожь лидера, остальное воронье разлетится быстрее, чем капля дождя падет из облака. Мальчишка без раздумий воткнул в глаз самого высокого юноши хладный клинок. Звук рвущейся мягкой оболочки глаза раздался в ушах. Все произошло настолько быстро, что никто не успел бы среагировать. Толпа людей моментально сбежалась на пронзительный крик теперь уже одноглазого парня, что заливался слезами пущей девицы с разбитым сердцем. По кинжалу мальчика стекала свежая кровь, окрашивая алыми каплями землю. Друзья парнишки принялись звать на помощь, вопя, что сумасшедший ублюдок ни с того ни с сего напал на их товарища. Толпа бранила мальчика самыми гнусными словами, что только смогли извергнуться из грязных ртов. Разбираться в ситуации они не собирались. Видя итог, сделали вывод, что во всем виноват черноволосый мальчишка. «Мелкий выродок! Тебя что, мать не воспитала? Да ты, небось, сын шлюхи! Такие, как ты, должны гнить в канаве, щенок!» Двое мужчин выхватили палки откуда-то из-за торговой лавки и начали со всей силы бить мальчика по спине. Ребенок держался, не проронив ни единой слезы, молча принимал любые удары. Только черные глаза с каждым ударом наливались все большей свирепостью. Он запомнил их лица. Он отомстит. На бронящиеся крики целой толпы, что раздавались на весь рынок, прибежала молодая женщина с аккуратными чертами лица, слегка заостренным подбородком и до невозможности добрым взглядом. Внешность словно нежный весенний цветок. Светлые одежды подчеркивали стать. Каждое движение отзывалось легкостью и грациозностью, что притягивало внимание любого. Толпа расступилась перед ней. Стоило им лучше рассмотреть женское лицо. Половина народа позакрывали рты ладонями, оставшиеся не сдержали резкого вздоха. Все из-за того, что на прекрасном лице выделялась жуткая черная повязка, скрывающая левый глаз. Теперь Одноглазая женщина вызывала у всех лишь отвращение, несмотря на истинную красоту. Она самоотверженно ворвалась в круг и крепко обняла черноволосого мальчика, словно пыталась уберечь его от всего мира. По детской спине стекала жгучая кровь. Ткани одежд, разорвавшись, оголили побои. Вся спина мальчика, покрытая синяками и ссадинами, выделялась так же ярко, как одинокая алая лента в черных волосах. Толпа собралась уже и одноглазую женщину начать избивать. Но лязг обнажившегося меча за их спинами заставил всех расступиться, обернувшись на звук. Перед ними стоял величественный мужчина в черных одеяниях, от которого исходила столь жуткая аура, что у всей толпы подкосились ноги от страха. По его одеяниям и длинным волосам, собранным в роскошную прическу, сразу стало понятно, что он непростой смертный. Мужчина без слов перебил жалкое воронье истосковавшимся по крови безжалостным мечом. В июле открыл глаза. Он проснулся в холодном поту со слезой на белоснежной щеке. Руки сильно сжимали одеяло, практически разрывая его на части. С его губ еле слышным шепотом сорвалось в пустоту: «Матушка, как давно ты не являлась ко мне во сне?» Ему потребовалось время, чтобы прийти в себя и подняться с кровати. На дворе светило солнце, значит, им скоро лететь в столицу, а он никак не мог перестать думать о матери. В июле тосковал по ней, но больше всего его терзало, что никто до сих пор не знал, что случилось в ту роковую ночь и куда она пропала. Когда Юйлуну исполнилось 5 лет, Си Ван Му отправилась в город за подарками. Но с тех пор ее никто больше не видел. Юйлун и Янь Куй давно собрались и с нетерпением ожидали, когда, наконец, они отправятся в столицу. Чтобы скоротать время, соученики разливали чай по пиалам. В этот момент кто-то постучал в двери, а затем яркой вспышкой мелькнули красные одежды. Это вторглась Сиди, так и не дождавшись разрешения зайти. «Вы собрались в столицу?» Девушка скрестила руки перед грудью и недовольно посматривала на соучеников в черных одеждах, сидящих за низким столиком. «Да», — коротко и спокойно ответил Юйлун, затем сделал глоток чая из пиалы. Провокации девушки никогда на него не действовали, а по ней сейчас особенно видно, что она не в духе. «Как замечательно! Меня позвать вы не забыли? Мне казалось, что мы друзья!» На слове «мы» девушка смотрела исключительно на Юйлуна, а Янькуя для нее, как обычно, не существовало. Сиди демонстративно игнорировала третьего лишнего в их с Юйлуном жизни. «Нас пригласил глава Бай. Спрашивай у него разрешение», — вмешался Янькуй. «И вообще, чего ты вечно к нам лезешь?» Последнее время юноша начал порядком раздражаться от подобных появлений Сиди. Вот уж как снег на голову свалилось, но в его глазах пренеприятнейшая картина напоминает скорее опорожненный нужник. Вечно от нее столько шума, вечно всем недовольны и лезет, куда не просит. В клане Южного Ветра все девушки такие противные. Он прекрасно понимал, что упрямая Ди его не послушает, поэтому обычно отмалчивался, но всему приходит конец. Вот и его терпение начало иссякать. Янькуй говорил об этом с Юйлуном, но тот попросил не обращать внимания. Терпению Юйлуна можно было позавидовать. Куй очень уважал и ценил своего друга, он и правда очень долго терпел. Но сколько же еще надо не обращать на нее внимания, чтобы она отвязалась наконец? Оба юноши понимали, что Сиди неровно дышит к Юйлуну, и отчасти от этого Юйлун многое ей спускал с рук. Он не хотел сильно ранить девушку, надеясь, что ее чувства остынут со временем, если их не подкреплять, но при этом и не грубить. «Куй, неспроста я при первой встрече подумала, что даже родители считали тебя полным идиотом, раз дали такое имя, да, куколка?» Примечание. Напоминаю. Есть два символа. Оба произносятся «куй». Значение «куй» — 15-е созвездие. Именно этот символ использован в имени ученика. Второе значение «куй» — кукла, марионетка. Если не знать, какой именно иероглиф использован в имени Куя, то можно трактовать его значение совершенно по-разному, что и подметила Сиди. Конец примечания. «Посмотри на себя! Ты и правда тупой, как кукла!» «Не ссорьтесь! Сиди! Нас и правда пригласил глава Бай. Ты же знаешь, что запрещено без разрешения покидать территорию кланов. Тебе мало было того, как тебя наказали в тот раз?» Юйлун, как всегда, оставался невозмутимым. Их с Янькуем тоже наказали, но заниматься каллиграфией для них оказалось скорее утомительным занятием, чем наказанием. А вот Сиди жестоко выпороли по спине и рукам после того раза, когда они втроем полетели в деревню Саньюй. Девушка долгое время восстанавливалась и не появлялась ни у кого на глазах. Единственный, кто видел ее в том состоянии, — Юйлун. Он не вовремя зашел проведать девушку. Тогда же она обмолвилась, что выпороли ее вовсе не за то, что она покинула клан Южного Ветра без разрешения, а за то, с кем она его покинула. Глава Яо Мэй Ли пребывала в ярости. Она множество раз предупреждала Сиди, чтобы та не смела общаться ни с кем из клана Северного Ветра, тем более с младшим братом главы Джао. Но разве Ди ее послушала? Сиди вновь и вновь нарушала приказ Яо Мэй Ли. Юйлун, упоминая о ее наказании, надеялся, что Ди это хоть на каплю облагоразумит, но он ошибся. Эти слова распалили ее еще сильнее. «Со своими наказаниями я разберусь сама. Почему ты вечно таскаешь за собой этого глупого мальчишку? Неужели я настолько хуже него? Юйлун, это я должна быть с тобой рядом, а не он. Ты правда не понимаешь, почему он вьется около тебя? Все потому, что ты родной брат главы Северного Ветра. Он использует тебя!» Сиди окончательно утратила контроль над словами. Если бы она хоть на миг задумалась, что говорит, сгорела бы от стыда. Она умудрилась приплести и оскорбить всех всего за мгновение. Юйлун сжал пиалу в руке, выслушивая все это. А Янькуй уже был готов ударить ее. Друг не позволил и притормозил за плечо, стоило Кую начать подниматься из-за столика. Пламенные речи, стоящие перед юношами Сиди, перебили вновь открывшиеся двери в комнату. Джао Вэйюэ и бойцы медленно проследовали внутрь, оглядывая встрепенувшуюся троицу. Неизвестно, сколько главы успели услышать, но Юйлун с Куем были уверены, что не расслышать громкий голос Сиди было попросту невозможно. Даосы сделали вид, что ничего не произошло. Видимо, приняли решение не вмешиваться в разборки учеников или попросту не желали портить себе настроение. Только вот из-за Сиди сейчас сгорали от стыда Юйлун и Янькуй. Соученики оказались втянуты в конфликт вовсе не по своей вине. Теперь еще и уважаемые главы невольно стали тому свидетелями. Сиди со слезами на глазах мгновенно вылетела из комнаты, не желая объясняться. Девушку поочередно накрывали, непрерывно сменяясь между собой. Грусть, смирение, непонимание, гнев, возмущение. Но разве случившееся ее убедило не лететь в столицу? Не тут-то было. Утерев слезы, она вскочила на меч и отправилась туда самостоятельно. Раскрасневшееся лицо девушки еще не приняло нормальный вид. Она не спешила углубляться в переплетение центральных городских улиц. Прогуливаясь по самым пустынным переулкам, она в который раз воспроизводила произошедшее в своей голове. С каждым разом все сильнее накатывала злоба. А излить девушка все решила на Янькуя. Не сдержавшись, она заорала на всю улицу. «Демонов, Янькуй! Все ты виноват! Подлый, какой же ты подлый! Наверняка настраиваешь Юйлуна против меня! Да я тебя уничтожу! Уничтожу! Уничтожу! Девушке казалось, что на улице она одна. Остальной народ толпится в ожидании маскарада. Но откуда-то взявшийся неприметный молодой мужчина приблизился к ней. Выглядел он непримечательно, как обычный горожанин, но от него исходила сильная духовная энергия. Разум Сиди был затуманен переполняющими ее чувствами, и хоть она и ощущала подозрительную энергию от темноволосого горожанина в светлых одеждах, она так и не заподозрила неладное. Девушка слегка напряглась, ожидая, пока тот вплотную подошел к ней и заговорил. «Юная госпожа, зачем же вам марать руки? Я смогу сделать так, что все ваши проблемы вмиг решатся». Незнакомец даже отвесил ей низкий поклон, чего девушка не ожидала, но ей такое отношение очень польстило. «Что вы можете сделать? Я без чьей-либо помощи способна избавиться от стоящей между нами проблемы и завоевать все его внимание». Девушка хмыкнула, но слова горожанина ее невольно заинтересовали, поэтому уходить она не спешила. «Госпожа, вы вот о чем подумаете? Если сами избавитесь, разве он сможет вам это простить? Разве сможет вас принять после этого?» Глаза незнакомца зловеще сияли. Но Сиди этого не замечала, она оставалась на взводе, и сердце ее было разбито. Слова мужчины ее еще больше взволновали и мучительно добивали. «Как же мне быть?» Девушка вновь залилась горькими слезами. «Не плачьте, госпожа, я помогу вам. Я избавлюсь от главной проблемы. А после сделаю так, что тот юноша, о ком вы горюете, вмиг влюбится в вас. Для меня это очень просто». «Вы правда способны сделать это? Правда?» Глаза, залитые слезами, с надеждой смотрели на незнакомца. Ведь ее самое заветное желание, чтобы Юйлун обратил на нее внимание, пустил в свое сердце, полюбил ее. «Я даю свое слово, госпожа. Мне необходима лишь маленькая услуга. Чтобы все сделать незаметно, мне нужны кое-какие артефакты из кланов четырех ветров. Госпожа ведь оттуда? Вам легко будет их достать». «Откуда вы знаете?» Девичьи глаза чуть расширились. «Откуда я знаю, что вы из кланов четырех ветров? Предположил, что такая изысканная юная госпожа не может быть простой горожанкой. Да и ваши красные одеяния мне смутно знакомы. Слышал, что в клане Южного Ветра все носят одежды в таком цвете. Ткань поистине дорогая, великолепна. Я ведь прав?» «Вы точно не из императорской семьи. Такого возраста госпожи там сейчас нет». «Верно. Я ученица из клана Южного Ветра. В любом случае, я сделаю все необходимое, неважно, откуда я. Я все достану. Какие артефакты вам понадобятся?» Сиди не желала вдаваться в подробности. Сейчас ее сердце вновь затрепетало в надежде. Девушка предвкушала тот момент, когда Юйлун посмотрит на нее пощенячьи влюбленными глазами. Незнакомец расплылся в широкой улыбке. Как же легко затуманить разум влюбленной юной девицы. Сама судьба благоволит ему. Он отправился в столицу совершенно не за этим. И вдруг выпал шанс заполучить сильнейшие артефакты четырех ветров, не прилагая никаких дополнительных усилий. Артефакты сокрыты в каждом из четырех кланов. Пользуясь тем, что ученики не могут ничего о них знать, незнакомцу стало проще простого обдурить девицу. Он убедил ее, что это сущий пустяк, и подробно рассказал, где именно искать и как заполучить их. После мужчина вручил энергетическую сферу для связи с ним и обучил несложной технике, обличающей печати сокрытия. «Когда заполучишь все артефакты, свяжись со мной через эту сферу». Мощнейшие артефакты представляли собой четыре небольшие кости. На каждой из костей изображен искусно выведенный символ клана, которому артефакт принадлежит. При использовании костей стократно увеличивается разрушительная мощь любой заклинательской техники. Одним ударом можно уничтожить целый город и даже расколоть древнейшую гору Тайшань. Кланам не приходилось применять их в действии. Артефакты хранились на случай такой угрозы, которую невозможно будет решить иным путем, обходя использование костей. Знание об артефактах строго передавалось от главы к главе. После запрещено было хоть как-то упоминать их. Избранный глава проливал на артефакт свою кровь, и, напитавшись ей, символ на кости вспыхивал ярким светом, закрепляя связь с хозяином. Артефакты были спрятаны, но никак не охранялись, дабы не привлекать лишнее внимание. Ведь любая защита или охрана не останется незамеченной, а впоследствии неизбежно появятся ненужные вопросы и слухи. Хочешь что-то скрыть? Оставь на самом виду. Хоть кости все же спрятали, но для некоторых могло бы показаться кощунством оставить столь разрушительные артефакты без защиты. Но подумайте, кто будет их искать, если попросту никто, кроме четырех глав кланов — Северного ветра, Западного ветра, Южного ветра, Восточного ветра — об их существовании даже не догадывается.